Глава 18. Когда Мо втащил Флинна в дом, оба услышали пронзительный визг. Мо оскалился, Флинн тоже, и они ринулись на кухню, готовые разорвать на куски любого, кто напугал Мэлори. Она стояла посередине кухни, прижав руки к сердцу, и действительно визжала. «Где он? Что он сделал, сукин сын?» «Кто?» Мэлори приготовилась к столкновению с Мо, но Флинн неожиданно подхватил ее на руки. «Что?» «Ты кричала!» «Ну да, Мо, прекрати! Флинн, опусти меня! Со мной все в порядке, в полном порядке!» Мэлори покраснела от смущения, но в то же время едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Я думала, что никого нет дома. Напряжение спало, и Флинн почувствовал, что задыхается. Он опустил Мэлори на пол. Немного неловко, потому что руки у него слегка дрожали. То есть, если ты думаешь, что дома никого нет, то встаешь посреди кухни и начинаешь визжать? Как правило, нет. Но посмотри, ты только посмотри. Мэлори притопнула и сделала пируэт. Флинн озадаченно уставился на нее. «Ты поняла, что хочешь стать не художницей, а танцовщицей?» «Да нет же!» Мэлори со смехом закружила Флинна, и Мо запрыгал вокруг них. «Смотри, у нас есть пол! Чудесный, замечательный пол из беленого дуба!» Теперь она исполнила нечто вроде чечетки. По крайней мере, по мнению Флинна. «Да, похоже на дерево. Больше нет этого уродливого линолеума. Гляди!» Мэлори оторвалась от него и обняла новенький сверкающий холодильник с двумя дверцами. «С такой страстью женщина встречает возлюбленного, вернувшегося с войны. Разве не чудо? Посмотри, как подходит ко всему!» Пока Флинн рассматривал холодильник, она подбежала к плите. «Красавица моя!» — Мэлори погладила плиту. «И работает отлично! Я попробовала все кнопки и ручки. Вошла, увидела все это и просто не могла удержаться. Они постелили пол, Флинн, и установили технику. Видишь новую микроволновую печь?» «Вижу, очень сексуальная». «Точно!» Теперь Мэлори попробовала исполнить румбу. «А вот чудесные шкафчики с милыми стеклянными дверцами. Я поставлю в них красивые тарелки и сверкающие стаканы. Это кухня, настоящая кухня!» Теперь Флинн все понял и наслаждался, наблюдая за Мэлори, переключившейся с румбы на... Он не мог сказать, что это за танец, но выглядело сие здорово. «А раньше что тут было?» «Этому нет названия. Я так счастлива, Флинн, и так благодарна тебе. Ты самый лучший мужчина в мире!» Мэлори обхватила его лицо ладонями и поцеловала. «А я просто ужасная!» «Почему?» «Я имею в виду не первую часть твоего утверждения. Почему ты ужасная?» «Потому что не переезжала к тебе, пока ты этого не сделал. Поставила условия, ремонт кухни. Отремонтируешь кухню, и я к тебе перееду. Эгоизм в чистом виде. Правда, он помог». Мэлори покрывала его лицо поцелуями. «Но все равно эгоистично. Ты сделал это для меня. Помнится, я говорила, что не перееду, пока не закончится ремонт, и даже нелестно отзывалась о лампах в спальне. Ты сказала, что их не хватает для освещения пещеры, населенной летучими мышами и слепыми пауками». «Да, что-то в этом роде. Ты меня простишь?» «Прощу. Конечно, кухня еще не закончена, но я больше не хочу ждать. Завтра переезжаю. Мы будем жить вместе». «Я не хочу жить вместе». Мэлори побледнела. «Что?» «Прости, Мэл». Он отвел глаза в сторону. «Я не хочу жить вместе». «Но Месяц назад ты предлагал мне переехать к тебе. Несколько раз просил. Ну да, Флинн пожал плечами. Я передумал. Ты? Ты передумал? Да, передумал. Он подошел к холодильнику и открыл его. Ух ты, сколько места и как сверкает. Мэлори молча смотрела на Флинна. Сердце у нее сжалось. А ногам было уже не до танцев. «Не понимаю». «Я не понимаю. Как ты вдруг мог передумать? Ведь это не мелочь». «Я тоже не понимаю. На самом деле я скорее не передумал, а просто понял, что хочу совсем другого». «Ты понял, что я тебе не нужна. Шок и злость не оставили места для боли». Движимая этими чувствами, Мэлори шагнула вперед и силой толкнула его. «Прекрасно! Я не сказал, что ты мне не нужна. Я сказал, что не хочу жить вместе. Можешь забирать свою новую кухню, и холодильник, и плиту. Если ты не способен на ответственные отношения, значит, я тебе не гожусь». «Я об этом и говорю. Ответственные отношения». Он достал из кармана коробочку и открыл ее. «Это для тебя ответственно». Мэлори замерла, приоткрыв рот. Флинн подумал, что она никогда не была такой красивой, как сейчас, когда потрясенно смотрела на кольцо с бриллиантом. «Давай станем по-настоящему ответственными, Мэлори. Для этого нам нужно пожениться». «Ты хочешь на мне жениться?» «Да». «Послушай, я уже выучил свою роль. Ты что-то бледная. Ладно, будем считать это хорошим признаком. В ювелирном магазине мне сказали, что это классика. Брэд тоже одобрил». Флинн достал кольцо из коробочки. «Бриллиант и все такое прочее. Ты ведь предпочитаешь классику, да?» Комок в горле мешал говорить. Мэлори с трудом сглотнула его. «Да». «Ага, ты тоже выучила роль». Не успела Мэлори опомниться, как Флинн взял ее безвольно повисшую руку и надел на палец кольцо. «Подходит. Я сомневался. У тебя такие тонкие пальчики. Но, похоже, нам не придется его менять». Мэлори почувствовала, как от полоски золота по ее коже растекается теплая волна. «Да, подходит», — подумала она, — «словно сделано на заказ». «Какое красивое! Необыкновенно красивое! Теперь ты можешь сказать мне «да».» Мэлори оторвала взгляд от кольца и посмотрела Флинну прямо в глаза. «Похоже, жизнь с тобой будет напоминать американские горки. А я всегда их боялась, потому что невозможно предсказать, куда повернешь в следующую секунду. Теперь не боюсь». «Скажи мне «да», и я избавлюсь от ламп». Из горла Мэлори вырвался неопределенный звук, нечто среднее между всхлипом и смехом, и она упала в объятия Флинна. «Да, да, даже с этими уродливыми лампами!» «Я тебя люблю!» «Я тебя тоже люблю!» Прижавшись щекой к его щеке, она подняла руку и посмотрела на сверкающий бриллиант. «Не понимаю, как человек, купивший такое потрясающее кольцо, мог принести в дом эти ужасные лампы?» «Флинн Хеннесси — разносторонняя личность!» «К счастью для меня!» Услышав, как открывается входная дверь, Мэри ринулась к ней почти с такой же скоростью, как Мо. «Ой, они уже идут! Я должна им показать!» Едва отбежав от Флинна, Мэлори вернулась и поцеловала его. «Я должна показать кольцо!» Она поспешила к входной двери. Дана с Зоей уже стояли на пороге. «Я должна показать вам обеим одновременно одну вещь!» сказала Дана, увидев спешащую к ним Мэлори. «У меня потрясающая новость!» «Не знаю, какая, но она вряд ли важнее моей. И мне тоже нужно вам кое-что показать». Зоя переводила взгляд с одной подруги на другую. «О, Господи! Скажите хоть что-нибудь, или я умру от любопытства!» «Я первая!» — одновременно закричали Дана и Мэлори и подняли левую руку. Радостный крик сменился потоком неразборчивых слов. По крайней мере, для трех мужчин, мальчика и собаки, которые наблюдали за этой сценой. Саймон удивленно смотрел на мать и двух ее подруг, которые прыгали и визжали, словно девчонки на школьной площадке. «Как они понимают друг друга?» «Это одна из многочисленных тайн жизни, малыш». «Есть тайны и поинтереснее», — вынес свой вердикт Саймон, подозвал Мо и тут же затеял с ним возню. Флинн перевел взгляд с женщин на Джордана. «Пиво?» — спросил он. «Пиво», — согласился Хоук и обошел островок безумия, направившись в относительно спокойное убежище, на кухню. «Просто не верится!» Зоя схватила Дану и Мэлори за руки. «Вы обручены! Вы обе обручены одновременно! Настоящее чудо! Кольца! Какие красивые! Боже!» Она достала из кармана платок. «Мама, держи себя в руках!» Зоя стрельнула глазами в сына. «Поговори у меня!» Саймон фыркнул и покатился по полу с довольным Мо, не забыв задать вопрос, интересующий их обоих. «У нас будет пицца или что-то другое?» «Иди на кухню и спроси Флинна, только вежливо», — прибавила Зоя, увидев, что Саймон вскочил на ноги. «Ой, я должна показать вам кухню», — вспомнила Мэлори. «Но сначала...» Она взяла руку Даны, чтобы еще раз полюбоваться рубином. «Великолепно! Он твой!» «Как и Джордан. Подожди, я еще не рассказала, как он делал мне предложение». «Моя история круче», — заявила Мэлори. «Вы были голые?» «Нет». Дана облизнула палец и нарисовала на воображаемом табло ноль и единицу. «Я выиграла!» «Мама!» — в дверях кухни появился Саймон. «Они говорят, что если вы хотите пиццу, скажите, какую, а иначе вам придется есть ту, которую дадут». «Знаете что?» — Зоя обняла подруг за плечи. «Когда у нас не будет путаться под ногами куча парней, больших и маленьких, на двух ногах и на четырех, вы все подробно расскажете мне и друг другу. Завтра утром устроим в капризе небольшой праздник». «Подходит», — кивнула Дана. «Я проголодалась, но не хочу выбирать из пиццы лук и грибы». Час спустя она доедала третий кусок пиццы. Распростершись на полу рядом с Саймоном и Мо, Дана выдохнула. «Уф! На этой ноте, — сказал Флинн, — переходим к вопросу о поисках ключа. Саймон, может быть, почитаешь книгу наверху? Ты не против?» Зоя повернулась к Флинну. «Нет, конечно, он знает дорогу. Вы с Мо свободны. Я позову, когда соберусь домой». «Почему вы нас прогоняете? А сами будете обсуждать магию?» «С чего ты это взял?» — спросила Зоя. «Неужели подслушивал Саймон?» «Как ты могла такое подумать, мама?» Мальчик с возмущением и обидой посмотрел на мать. «Мне не нужно было ничего подслушивать. Достаточно иметь уши». Он зажал уши пальцами, потом отпустил. «Вот, смотрите, у меня их два. Твои уши мы обсудим потом. А теперь иди наверх, в эту страшную тюрьму с телевизором, и собаку захвати. Утром можешь написать жалобу конгрессмену от нашего штата». «Господи!» — губы Саймона подергивались от смеха, но для порядка он закатил глаза. Через секунду они широко раскрылись. Мальчик увидел в руке Брэда диск. «Ух ты! Рестлинг!» Если хочешь, можешь взять с собой, сыграть пару раундов. Да, это... Он замолчал, не произнося слова, уместное среди мужчин, но совсем не нравящееся матери. «Здорово!» — закончил Саймон и добавил. «Спасибо!» «Пожалуйста», — ответил Брэд. «Когда мы сойдемся с тобой один на один, ты уже не сможешь хныкать и говорить, что не тренировался». «Ага, ладно». Саймон взял диск, окликнул Мо и вышел из комнаты, зажав свою сумку под мышкой. Зоя сложила руки на коленях и посмотрела на Уэйна. «Очень мило с вашей стороны. Вряд ли он с вами согласится, когда я его обыграю в предстоящем матче. Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя обязанным». «Я вовсе не чувствую себя обязанным». Брэд понял, что сейчас начнутся их нескончаемые препирания ни о чем, и перевел взгляд на Дану. «Начнем?» «Только я буду лежать». Итак, Джордан записал, как развивались события. «Он дал мне копию», — перебила подругу Мэлори. «А я сделала копии для всех остальных. Сейчас принесу». «Прелесть, правда?» — улыбнулась Дана, когда Мэлори вышла из комнаты. «У нее масса достоинств, и одно из них — скрупулезность. Поскольку Мэл уже прочитала, остальные прочитают, я лишь скажу, что там все изложено последовательно и максимально полно. Полезно еще раз вспомнить, как все разворачивалось. Итак, Мэлори, Зоя и я получили приглашение в Warriors Peak, и там познакомились. Там же мы встретились с Равеной и Питтом и услышали историю о спящих принцессах, хотя не знали, что их так называют, пока об этом не рассказал Флинн. Флинн повстречался с Мэлори и сам стал участником этой истории, продолжил Джордан. И еще каждая из вас была на перепутье, лишившись работы. «Не на перепутье, а в беде», — поправила его Зоя. «Поэтому предложение 25 тысяч долларов за поиск волшебных ключей, в существование которых никто из нас по-настоящему не верил, оказалось слишком заманчивым, чтобы от него отказаться. Более того», — вернувшаяся Мэлори раздала всем аккуратно подписанные коричневые конверты. «Да, у нас был материальный стимул, но каждая из нас пребывала в отчаянии, растерянности, не знала, что делать дальше. И еще наша дружба, возникшая почти мгновенно». Она перескочила на другую тему. Джордан заметил это и очень точно описал. «Эти связи стали распространяться дальше». Снова включилась Дана. «Они захватили Джордана и Брэда, соединили с нами, с поисками ключей, с Равеной и Питом, со спящими принцессами. Думаю, это важно. Каждому из нас отведена своя роль. Каждый должен быть на своем месте, чтобы мы добились успеха». «Теперь Кейн». Мэри достала из конверта свою копию. Его портрет, написанный Джорданом, получился очень точным. Он словно увидел Кейна моими глазами. «Мне хватило и собственных. Думаю, мы должны относиться к нему не просто как к злому духу или врагу. Он неотъемлемая часть головоломки». «Согласен», — Брэд кивнул. «Кейн не менее важен, чем каждый из нас. В конечном счете, дело не просто в том, чтобы перехитрить его, как это сделала Мэлори, или обратить его действия себе на пользу, как это до сих пор удавалось Дане. Мы должны уничтожить его». «Как можно уничтожить Бога?» — изумилась Зоя. «Не знаю, но мне кажется, в первую очередь, верой в то, что это возможно». «Не исключено. Но в данный момент мне нужно найти ключ». Дана села. «У меня осталось всего несколько дней. Вот что мне известно. Возможно, я найду ключ сама. Но Джордану в этих поисках отведена важная роль. Кейн пытался поссорить и даже разлучить нас не просто потому, что не желал нам счастья, а вышло все наоборот. Он соединил нас, и это ему не понравится. Дана протянула руку, взяла с куска пиццы кружочек копченой колбасы и откусила. Она немного помолчала и продолжила. Кейн просчитался, показав мне прошлое. Это один из шагов, которые я должна была сделать, но могла бы не сделать или сделала бы не так решительно. Не перенеси он меня назад во времени. Прошлое, настоящее, будущее. Я поняла и приняла прошлое. Примирилась с настоящим. И... Дана подняла руку с кольцом. С надеждой смотрю в будущее. Это важно, причем не только лично для меня, но и для того, что я должна сделать. Одна из постоянных величин всех периодов моей жизни. Джордан. Спасибо, Дилда. Только не зазнавайся. Это просто судьба. А теперь... «Если вы прочитали...» Она взяла листы из рук Мэлори. «То сами все увидите и почувствуете, даже если не были участниками данного события. Перед вами ясная подробная картина. Вот, например, голубой туман, который заполнил каприз, пронизывающий до костей холод, странный свет, цвета, ощущения. Прямо чувствуешь?» как он ползет по коже. «Инструменты писателя», — сказал Джордан. «Да, и ты ими отлично пользуешься». «Прошу прощения». Слегка раздраженная, что ее прерывают, Дана посмотрела на Джордана. Его пристальный взгляд заставил ее покраснеть. «Я сказала, что у тебя здорово получилось. И что?» «Просто все бывает в первый раз». «Мне нужно выпить». С этими словами он вышел из комнаты. Дана немного поерзала на полу, вздохнула. «Короткий перерыв», — объявила она, и пошла на кухню вслед за Джорданом. «В чем дело?» Хоук достал из холодильника пиво. «Ни в чем». Он открыл бутылку и пожал плечами. «Ты ни разу...» «С тех пор, как я вернулся из Нью-Йорка, ты не сказала о моей работе ни одного доброго слова. Я на тебя злилась». «Да, знаю». Джордан сделал большой глоток и опустил бутылку. «Правда. Лучше сказать, что думаешь, рискуя остаться непонятым. Но между нами не должно быть лжи». «Понимаешь, Дана, в том, что касается книг, я больше всего уважаю и ценю твое мнение. Поэтому для меня очень важно, что ты думаешь о моей работе». «Хочешь знать, что я думаю о твоих книгах? Честно?» «Да». «Ты подарил мне потрясающее кольцо, и поэтому я не буду ничего скрывать». Она взяла у Джордана бутылку, сделала глоток и вернула ему. «У тебя удивительный талант. Читая твою книгу, я каждый раз изумляюсь размаху, глубине, искусству владения словом. Даже когда я ненавидела тебя, Джордан, все равно гордилась тобой». «Вот это да», — пробормотал он. «Я не жалею, что не признавалась раньше. Возможно, это заставило тебя работать еще упорнее». Ему ничего не оставалось, как улыбнуться. «Возможно. Теперь все в порядке? Даже лучше. Гораздо лучше. Тогда вернемся к остальным, потому что я еще не закончила. И мне очень хочется услышать твое мнение по поводу того, что я собираюсь сказать». В гостиной Дана снова устроилась на полу. «Так...» Она повысила голос, чтобы пресечь разговоры. «Перерыв закончен. Я остановилась на том, что, несмотря на все мастерство Джордана, это нечто большее, чем точка зрения писателя. Не просто последовательность событий, занимательно изложенных в форме рассказа. Читая текст, видишь, как тесно автор связан с каким-либо событием или одним из его участников. На самом деле, Джордан первым много лет назад увидел и почувствовал нечто необычное в «Warrior's Peak». Однажды ему показалось, что там был призрак. Дана замолчала и с интересом посмотрела на Мэлори. Подруга взяла маркер и стала делать пометки в копии Флинна. «Джордан первым из нас увидел картину Равенны и купил ее», — продолжила Дана. «Флинн мне брат, Брэд — друг, а Джордан стал больше, чем братом и другом, моим возлюбленным». «Он разбил твое сердце», — Мэлори сосредоточенно выделяла слова ярко-желтым маркером. «Извини», — она подняла взгляд на Джордана. «Но это действительно было так». «Кроме того, Кейн пролил кровь Джордана, а не кого-то другого». Дана кивнула Мэлори и улыбнулась. «Джордан первым уехал из дома, осиротевший, одинокий, в поисках себя, но все-таки вернулся». Она смотрела прямо в глаза Хоуку. «Ты думаешь, ключ у меня?» Он озадаченный откинулся на спинку кресла. «Если следовать логике и исходить из твоей теории. Но где он? Как оказался у меня? Когда?» «Не знаю. Но это, скорее всего, действительно так. Иначе просто быть не может. Пока еще не все понятно. Например, фраза о принцессах, одна из которых идет, а другая ждет. Куда идет? Чего ждет? И еще картина, которую я увидела, когда пыталась погрузиться в транс». Услышав последние слова Даны, Джордан почувствовал, словно у него в голове что-то щелкнуло, но это ощущение тут же исчезло. «Когда это произошло? Что это вообще было?» «Эксперимент. Нечто вроде медитации. Я хотела очистить разум и посмотреть, что в нем возникнет. И увидела ключ, который словно парил на сине-зеленом фоне. Возможно, это была стена в капризе. Я как раз начала ее красить. Мне казалось, что я могу протянуть руку и дотронуться до ключа. Но у меня ничего не вышло». Дана нахмурилась, снова вспомнив все это. Потом фон изменился. Стал белым с черными полосами. И в моей голове прозвучали слова. «Ты слышала голоса?» — спросил Брэд. «Не совсем. Я слышала слова. Погодите минуту, вспомню поточнее. Она шла в ночи и сама была ночью, со всеми ее тенями и тайнами. Когда она плакала, она оплакивала день». «Разве непонятно, что речь шла о принцессе, неважно, как ее зовут?» — воскликнул Флинн. «Это последний фрагмент головоломки, который нужно поставить на место». «Я могу поставить его на место», — сказал Джордан. «Это мои слова. Я их написал. Призрачном страже». На секунду воцарилась тишина. Потом все заговорили разом. «Тихо!» Брэд вскочил и поднял руки. «Тихо!» — я сказал. «Давайте попробуем разобраться. Во-первых, нужно исключить возможность совпадения. Дана, ты читала книгу?» «Да, но читала». Дана покосилась на Джордана. «Я не собираюсь еще раз тешить твое авторское самолюбие. Да, читала несколько лет назад. Но даже я не помню каждую строчку прочитанной книги. И я не вспомнила эти слова, когда услышала их». «Я тоже читала «Призрачного стража».» Зоя подняла руку, как на уроке в школе. Потом смутилась и поспешно опустила. «Мне очень понравилось. — сказала она Джордану. Только женщина, которая шла в ночи, не была принцессой, она была призраком. «Любопытное замечание», — сказал Брэд. «Но еще любопытнее то, что Джордан написал эту книгу о Warrior's Peak и придумал призрак, уверенный, что однажды видел его». «Видел?» — вскрикнула Зоя. «Боже, как интересно!» «Мы разбили палатку недалеко от дома. Брэд, Флинн и я». Брэд ухитрился достать пиво и сигарет. Зоя повернулась к Брэду. «Зачем это было делать?» «Нам было по 16 лет», — буркнул он. «Можно подумать, это оправдание». «Потом его отругаешь», — остановила подругу Дана. «Давайте двигаться дальше». «Я видел, как она шла по балкону», — продолжил Джордан, «освещенная луной, среди света и теней, в развивающемся черном плаще, хотя ветра не было. Я думал, что она призрак, и в книге описал ее именно так, одинокую в ночи и оплакивающую день. Но это был не призрак». Дана положила руку ему на колено. «И не принцесса. Это была богиня. Ровена. Я догадался сегодня, когда был в Warrior's Peak, а смысл понял только сейчас». «Ты первым ее увидел», — тихо сказала Дана, — «и описал. Подарил ей еще одну жизнь, еще один мир. Ключ у нее, в твоей книге». Дана и Джордан смотрели друг на друга. «Белый фон с черными лилиями. Слова на странице. И ключ растворен в ней, в странице, в книге». Она вскочила. «Флинн, у тебя есть призрачный страж?» «Да», — он оглянулся. «Только не знаю, где. Я еще не распаковал все вещи». «Интересно, почему? Ты живешь тут почти 2 года. Найди», — приказала Дана. Флинн раздраженно посмотрел на нее и встал. «Пойду наверх, поищу». «У меня дома есть», — сказала Зоя, — «в бумажной обложке. Я покупала все твои книги, Джордан, но издание в твердом переплете мне не по карману», — извиняющимся тоном прибавила она. «Ты прелесть!» — Хоук поднес ее руку к губам. «Могу привезти. Я вернусь быстрее, чем Флинн найдет свой экземпляр». «Дайте ему шанс!» — Мэлори подняла глаза к потолку, представляя, как Флинн роется в коробках с книгами. «У меня тоже есть книга, и если уж на то пошло, мой дом ближе». Она на мгновение замолчала и вдруг схватилась за голову. «Могу поспорить, что у нас всех имеется призрачный страж». «У меня, разумеется, есть», — улыбнулся Джордан. «У меня тоже», — кивнул Брэд. «Так, щелк, щелк, щелк. Вот звенья цепочки и соединились. Давай, Флинн, неужели так трудно найти книгу?» «Ты когда в последний раз была в нежилой комнате?» — вступилась за любимого Мэлори. «Верно». Дана встала и принялась расхаживать взад-вперед. «Ключ там, там, я знаю. Поднимусь и сама найду книгу». Она повернулась к двери и увидела сбегающего по лестнице Флинна. «Нашел! В коробке с надписью книги». «Не помню, чтобы я надписывал коробки», — он протянул книгу Дане. Она провела рукой по обложке, надеясь что-то почувствовать. Потом стала рассматривать залитый лунным светом силуэт «Warrior's Peak». Раскрыла книгу, полистала страницы, вздохнув запах бумаги и пыли. «Где эта строчка, Джордан?» «В конце пролога». Дана перевернула несколько первых страниц. Прочитала вслух отрывок, подождала немного. «Ничего. А как это происходит, Мэлори?» «Что-то вроде предчувствия, осознание неизбежного. Трудно объяснить». «Но я бы обязательно поняла», — закончила за подругу Дана. «А я ничего не ощущаю. Может быть, мне нужно прочитать книгу, чтобы увидеть цельную картину? Ведь тебе потребовалось нарисовать все понятно, чтобы взять ключ». «Мне кажется, Зоя колебалась. «Ну, мне кажется, что в этой книге может ничего не быть, потому что она не твоя. Ее сочинил Джордан, и все экземпляры в каком-то смысле его. Но ключ — ты сама, и поэтому, наверное, лучше искать в твоем экземпляре». Дана пристально посмотрела на нее и улыбнулась. «Гениально, Зоя! Так, седлать коней! Перемещаемся ко мне!» «Я вас догоню!» — Зоя схватила сумку. «Только отвезу Саймона домой и попрошу соседку присмотреть за ним». «Погоди!» — Зоя засуетилась Мэлори. «Я заверну Саймону пиццу». «Жизнь требует своего», — подумала Дана, несмотря на золотые ключи и злых волшебников. «Может быть, именно поэтому она так хороша?» «Догоните нас, когда управитесь!» Дана схватила Джордана за руку и потянула к двери. «Кстати, можешь завернуть пару кусков и мне!»